Карлик попросил разрешения остаться в доме, призывал то, что по учению любил, отказывался от того, что по учению ненавидел. 10 дней предавался скорби, а затем снова встретился с Лао-цзы. Лао-цзы сказал: «Ты омылся, пар идет как от вареного, однако в тебе еще много ненависти. Ведь когда узы столь многочисленные, что с ними не справиться, идут извне. Следует ли для них воздвигнуть преграду изнутри? Когда узы столь запутанные, что с ними не справиться, идут изнутри. Следует для них воздвигнуть преграду вовне. А внешних и внутренних уз не выдержать даже тому, кто владеет природными свойствами, а тем более тому, кто лишь подражает пути». Карлик сказал: «Когда один человек в селении заболел, земляк спросил его, что болит, и больной сумел рассказать о своей болезни. Такая болезнь еще не опасна. Я же, карлик, выслушал ваши слова о великом пути, будто принял снадобье, чтобы болезнь усилилась. Мне, карлику, хочется послушать хотя бы о главном для сохранения жизни». «О главном для сохранения жизни?» — повторил Лао-цзы. «Способен ли ты сохранять единое, его не теряя? Способен ли узнавать, что впереди, счастье или беда, не гадая ни на панцире черепахи, ни на стебле пупавки? Способен ли остановиться? Способен ли совсем покончить? Способен ли оставить всех людей и искать только самого себя? Способен ли парить? Способен ли стать безыскусственным? Способен ли стать младенцем? Ведь младенец целыми днями кричит и не хрипнет. Это высшая гармония. Целыми днями сжимает кулачки, но ничего не хватает. Это общее в его свойствах. Целыми днями смотрит, но не мигает, ни к чему внешнему не склоняется. Ходить, не ведая куда, останавливаться, не ведая зачем, сжиматься и разжиматься вместе со всеми вещами, плыть с ними на одной волне. Таково главное для сохранения жизни». «Все это и есть свойство настоящего человека?» — спросил карлик. «Нет», — ответил Лао-цзы, — «это лишь способности к тому, что называется растопить снег и лед. Настоящий же человек кормится совместно с другими от земли, наслаждается природой. Он не станет суетиться вместе с другими из-за прибыли или убытка, которые приносят люди и вещи. Не станет удивляться вместе с другими, не станет вместе с другими замышлять планы, не станет вместе с другими заниматься делами, уходит, словно парит, возвращается безыскусственный. Вот это и есть главное для сохранения жизни. Так это и есть высшее? Еще нет. Я тебе, конечно, поведаю. Я спросил, способен ли ты стать младенцем, ибо младенец движется, не зная зачем, идет, не знает куда, телом подобен засохшей ветке, сердцем подобен угасшему пеплу. Вот к такому не придет ни счастье, не явится и счастье. Что людские беды тому, для кого не существует ни горя, ни счастья? Тот, чьи свойства в покое, испускает естественный свет. В том, от кого исходит естественный свет, люди видят его человеческое начало. Тот, кто совершенствовался, ныне обрел постоянство. К тому, кто обрел постоянство, стекаются люди. Ему помогает природа. Того, кому стекаются люди, называют человеком природы. Того, кому помогает природа, называют сыном природы. Ученик учит то, что не способен выучить. Деятель выполняет то, что не способен выполнить. Оратор ораторствует о том, о чем не способен ораторствовать. Тот, кто в знании отступает там, где способен познать, обладает истинным знанием. Того, кто к этому не приближается, разбивает естественное равновесие –